и зашел Ваня в домик Алиски, по пути поправляя пиписку, потому что у этой Алисы грудь и жопа была с коромысла. И Иван уже, блядь, размечтался, как Алису он будет пердолить. Ну а облом появился мгновенно. Это был, блядь, Герасимов Коля. Весь обкуренный, с гранатометом. Ивана он называл хуеплетом, а Алису последней шалавой, блядью, сукой, доскою и шваброй. Иван охуел от такого базара. И Коля заехал мгновенно в ебало. Потом сапогом своим грозным нацистским разбил ему яйца с вонючей пипиской. От шока Герасимов Коля согнулся, пустил шелкопряд и во флях растянулся. Алиса сказала «спасибо». «Иван, что ты Колю отладил? А то он своим, блядь, кефиром меня, блядь, все мозги запарил». Потом отвела Ваню в спальню, заплату ему наложила, потом соблазнять его стала и даже пизду показала. Потом показала и сиськи, и даже язык хулиганский. Уж очень хотелось Алиске ебаться с таким вот героем. Для тебя могу сварить рагу.